Андрей Булычев. Балтийский рейд. Третья книга цикла «Сотник из будущего». Читает Сергей Уделов. Аннотация. На Балтике идет ожесточенная война между владычицей северных морей Данией и союзницей Великого Новгорода Ганзой. Боевые действия развернулись как на море, так и на суше. Две огромные по меркам средневековья армии, короля Дания Вальдемара II Победоносного и союза северонемецких земель с вольными городами Ганзы, готовы сойтись в решающей битве. Остаться в стороне у русского Новгорода уже не получится, нужно принять участие в этой войне. Перед сформированной Андреевской бригадой поставлена задача совершить дерзкий рейд по Балтике и, прорвавшись с боями, встать в общий строй со своими союзниками. Умереть или победить, покрыв себя славой. Так уж повелось издревле, что свой союзнический долг Русь платит кровью. Часть первая. Прорыв на Балтику. Глава первая. XIII век. Шла вторая четверть XIII века. Время яростное и динамичное. Западная Европа рождала один за другим крестовые походы, заливая Восток кровью. Боролась у себя с ересями, безжалостно вырезая или выжигая при этом подчас целые области, как это было с теми же катарами на юге Франции. Тут же не прекращались многочисленные династические войны. Шла ожесточенная борьба за сферы влияния, а также за господство над сопредельными территориями. Великий Чингисхан, Темуджин, железной рукой объединивший разрозненные монгольские и тюркские племена и лично организовавший завоевательные походы в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и в Восточную Европу, основал самую крупную в истории человечества континентальную империю. Им и его прямым потомкам от первой жены Борте, так называемыми чингизидами, были сметены с лица земли великие древние государства. Тангутское царство, государство Хорезмшахов, Китайская империя Цзинь, Багдадский халифат и многие другие. Громадные территории были поставлены под управление степного закона Ясы и уже готовились к походу далеко на запад непобедимые монгольские тумены. А в Восточной Европе римскими папами Целестином III и Гонорием III были объявлены крестовые походы, целью которых было насильственное распространение христианства в его западном варианте, а при его неприятии оправдывалось и само истребление местного непокорного населения. На захваченных прибалтийских землях крестоносцам удалось создать Тевтонский орден, ставший фактически военизированным государством. Целью его стала постоянная агрессивная экспансия на северные и восточные сопредельные с ним земли. Под ударом рыцарей были местные прибалтийские племена, западные русские земли и активно формирующееся Великое княжество Литовское. На Балтике, грозя вот-вот перейти в ожесточенную войну, усиливалось противостояние между Ганзой, крупным союзом свободных торговых городов, и морской владычицей Данией, еще со времен викингов, привыкшей к безраздельному контролю всего, что происходило на берегах Восточного Балтийского моря. Швеция, укрепив центральную власть, начала активно колонизировать территории к востоку от Ботнического залива, заселенную финскими племенами Сум, Ем и Карела. Средневековая же Русь находилась в сжимающемся кольце усиливающихся и мотивированных на войну соседей. Разделенная на множество княжеств и ослабленная постоянными междоусобицами и раздорами, она только что понесла тяжелейшие потери от монголов в битве при Калке, практически полностью лишившись своего профессионального воинского ядра княжеских дружин. И времени на то, чтобы собраться воедино и восстановиться, у нее уже не было. Как это не раз уже бывало, да и еще будет в истории, вновь вставал вопрос. Быть ли Руси вообще и сможет ли она отстоять свою веру и независимость в этот кровавый и жестокий век? Или же падет под пятой очередного завоевателя и исчезнет так же, как и множество других народов исчезало в истории времен прежде?